Глава 21. «Он меня услышал! Услышал!» От восторга Варе хотелось кружиться по покоям предка, счастливо вереща и распевая. Но, вовремя сдержав несолидный порыв, она лишь зажмурилась, крепче обнимая глобус, и вдруг, зашмыгав носом, торопливо зашарила по карманам в поисках платка. «Эх ты, плакса, вот что значит гормоны!» Благодушно фыркнула белая богиня, наблюдая за ней из своего кресла с затаённым удовольствием. «Конечно, услышал, а может, даже и почувствовал, ведь на тебе моё колье, глупышка!» Высморкавшись, Варвара опомнилась и, уткнувшись подбородком в ключице, попыталась рассмотреть ожерелье. Хоть давно, еще в детские годы, она успела его изучить, и вроде бы ничего необыкновенного, кроме строгой красоты почти необработанных аметистов и гранатов, вновь не обнаружила. Но тут до нее дошло одно обстоятельство. «Оно тех же цветов, что твой венец, да? Так это твоя вещь?» «Мой подарок основателю рода, и сделан он был лет этак 700 тому назад, когда я, отчаявшись отделить свою расу крыльями, решила поженить иларийскую змей-могиню и вашего земного трехголового. Не очень-то они поначалу соглашались, но насилия я не применяла, нет, ты не подумай, просто была очень убедительна. Пообещала, что их дети приобретут новые способности». А главное, род будет множиться и процветать. Им уже тогда было трудно размножаться. Прости, что употребляю этот термин, но когда следишь за сохранностью целых народов, невольно начинаешь смотреть на все как естествоиспытатель. Чтобы защитить свою опытную пару, я сделала для них парный артефакт. К этому колье был еще и браслет, который хорошо бы вернуть, но о нем мы поговорим позже. Вещи, напитанные магией демиургов, чуют друг друга. Так и эти. Вместе они обеспечивали обмен супругов эмоциями, а иногда и мыслями на расстоянии, и заодно напичканы охранной магией. Попавший в беду владелец мог позвать на помощь, а защитные заклинания помогали ее дождаться. Согласись, для живущих в основном под землей и рискующих потеряться в каком-нибудь новом ходу или быть присыпанным при обвале, не лишняя предосторожность. Мне очень хотелось получить от них потомство, каюсь, но тогда я его не дождалась. Теотикана горько усмехнулась. Варя глянула вопросительно, сведя брови домиком. «Совет демиургов счел мои действия чересчур эгоистичными и аморальными», с сарказмом пояснила богиня. «Но отправил в ссылку не за это. Наш кодекс запрещает смешивать расы из разных миров, если только их представители не выбраны судьбой для того, чтобы быть вместе. А твоих предков, как я уже говорила, пришлось уговаривать. Девушка страдала от разбитого сердца и измены жениха. Мужчина недавно потерял пару, так и не дождавшись наследников. А родня наседала на него с требованиями жениться. Им самим, да и мне, показалось тогда, что брак по трезвому расчету — неплохой выход для обоих. Как у вас на земле говорили, стерпится-слюбится. Но совет был иного мнения». Она задумалась. Варвара огладила гладкий бок глобуса, давно прекративший трансляцию из зала суда, и вдруг с удивлением пригляделась к Европе. Что-то в ее очертаниях казалось неправильным. Но спохватилась. Такой серьезный момент, а она отвлекается. «Погоди, ты сказала трехголовый? Мой первый предок был о трех головах?» «Да, ты просто до самого начала галереи не дошла. Там есть и второй коридор с портретами. А трех — это еще цветочки. Водились здесь у вас и шестиголовые, и девяти, а то и двенадцатиголовые змеи. Жуть какая-то, но не выжили. Тупиковая ветвь эволюции, как выразился мой братец. Чем больше голов, тем оказывается никудышней координация тела. Так что ваших богатырей не слишком заслуженно восхваляли за победы над чудо-юдами. Опытному и ловкому бойцу на самом деле нетрудно справиться с ящером, пусть намного крупнее, но неуклюжим и медлительным. Они-то и летали порой с трудом, а уж в человеческом облике были совсем уж неповоротливы и страхолюды. Представь, как приходилось видоизменять тело, чтобы оно выдержало тяжесть стольких голов, да еще и разместило на себе столько шей. Одни мучения. В общем, братцу Кицалю тоже влетело за негуманность и допущение тупиковых ветвей. Нас с ним отправили на самую окраину Вселенной, можно сказать, на исправление заброшенных миров, где давно уже не было богов, а человечество сами себя уничтожали. Ух, какая была грязная работенка! Вытаскивать их из дерьма, отмывать, заново прививать моральные принципы, закреплять новыми религиями. Но полезная не только для людей. Сюда я вернулась совсем недавно. И, кстати, досрочно. Инспекция, время от времени посылаемая советом, пришла, наконец, к выводу, что брак твоих первопредков оказался удачным. Самое удивительное, что моя Ева и в самом деле полюбила своего Адама даже в его трехголовом виде. Хорошо, кстати, что эта мутация потомкам не передалась, хвала судьбе. Горынычи все отличались от сородичей многоголовостью и хоть служили предметом насмешек, но выжили-то в сущности только они. Их племя отличалось не только умом, но и миролюбием, принимаемым порой более спесивыми родами за трусость. А моим Адаму и Еве просто хотелось мира для своих детенышей, чтобы за ними не гонялись с мечами и копьями рыцари и герои, чтобы можно было не только спокойно летать под облаками, но и побродить по красивому лугу, без опасений, что от ближайшего села набегут мужики с вилами и топорами. Кое-что им и впрямь удалось. Характер у Горынычей был легкий, сходились они с людьми быстро, на обмен разными товарами приносили золото, камни и редкие руды. Да и служили змеям охотно. Ты же видела здешние хоромы? Здесь работали мастера, строили на века. Только все равно знали о вашем племени немногие. Было в Южных горах возле Чернигова некое гнездовье, портящее твоему роду всю репутацию. Последние многоголовые, их еще ваш Муромец приструнивал. Из-за них-то и укоренилось в легендах, что змей — суть зло. В каждом стаде найдется паршивая овца, вот твои и не высовывались особо. Теотикана сердито фыркнула, да так, что даже огоньки в светильниках словно присели от страха. Варя сидела в своем кресле тихо, как мышка, сложив руки на коленях. Не часто приходится слушать откровения богини. «Так вот, Горынычи-то, оказывается, без меня не только не пропали, но и расцвели. До того, как меня наказали, я успела обучить их искусству строить порталы, и потому, по традиции, невест они искали в иных мирах. И опытным путем пришли к выводу, брак со змеемогиней или змеемагом детный лишь в том случае, если пара сходится по любви. Именно любовь, как одна из чистейших духовных составляющих, выводит из спящего режима механизм продления рода. Кстати, я ведь оставляла им это напутствие, а они поначалу не верили. Дети-то получаются очень специфичные, Варвара». Та вздрогнула и испуганно уставилась на богиню. «Ей что, готовиться к чему-то ужасному?» «Да ничего страшного», — повела та бровью. «Просто не у всех детенышей хвосты трансформируются в ножки до появления на свет. Некоторые так рождаются с хвостиками и с зачатками крылышек, и зубастые. Согласись, если такое дитя появится у родителей, просто претерпевшихся друг к другу, как его примут в такой семье? Каково ему расти и развиваться? А вот от любимого человека все детки красавцами кажутся. Вот я и поставила им определенный блок. Тебе, например, каков показался Крис в боевой форме?» — неожиданно спросила она. Варя так и вспыхнула, отвела глаза. «Хорош, необыкновенно. И, совершенно верно, та девушка заметила. Только зачем о его сексуальности на весь зал верещать? Теперь ему покоя от дамочек не будет». Тео хихикнула, как девчонка. «Вот видишь, ты от его ипостаси без ума. Зато шлюшку Эстер, выскочившую за него по расчету, так и корёжила. Представь, какая из нее получилась бы мамаша для маленьких змеемагов». «Да никакая», — сердито отозвалась Варвара. «Стерва, а не мать». И уточнила. «Так что же это, что первые-то змеиные Адам с Евой тоже были связаны судьбой?» Богиня кивнула. «Потому меня и простили, а то бы еще два раза по 700 лет осенизатором на периферии прозябать. По нашим-то меркам срок терпимый, но работенка не ахти, хоть и тоже бывает творческая. Однако вернемся ко дню сегодняшнему. Попала я в Илларию как раз вовремя, чтобы узнать о недавней женитьбе младшего принца на землянке. И знаешь ли, очень мне это сперва не понравилось. А ну как снова придется отвечать за смешение раз. В Римардине ведь тоже кровь змеемагов, пусть и ослабленная. Вот и решила на месте проверить, какова из себя эта новая принцесса. Ее, как ты помнишь, не застала, но наткнулась на тебя. И вижу, такой генофонд, ого! Богатейший, надо сказать. Только в латентном состоянии пропадает, потому как родить ты сама не можешь. Пришлось тебя укусить, извини, кое-что при этом в кровь добавить. Варя невольно потерла запястье. «Вот оно что! Так это после укуса меня так колбасило?» Тео вновь засмеялась. «Зато знаешь, сколько новых иммунитетов на тебе сейчас привито! Да ты в чумной барак зайдешь и выйдешь, как ни в чем не бывало, а что уж говорить о ядах! К гипнозу ты, кстати, тоже теперь нечувствительна, разве что начнет тебя обрабатывать кто-то моего уровня, но это вряд ли. С людьми, как с детьми, демиурги предпочитают не связываться. Главное, я тебе запустила регенерацию особую, включающуюся только на выборочных участках. Надо же было дать тебе возможность когда-то забеременеть». «Спасибо», — порозовев, прошептала Варвара. «Не за что. А вот то, что вы с единственным змеемагом Иларией встретились без моего участия, то само по себе удивительно. Я бы, конечно, расстаралась, подтолкнула события, но как-то все само собой сложилось. Поэтому я и решила не спорить с судьбой, принять ее сторону и только кое в чем помочь. Заметь, кое в чем, за ручку вести не собираюсь, вы не маленькие. Да и самой приятнее знать, что любят тебя не по чьему-то там заданию, а просто потому, что любят, так ведь?» А Варя вспомнила дивные сны, экзотические и эротические, донимавшие ее уже несколько лет назад, и покраснела, хоть и вздрогнула от затаенного удовольствия. Значит, Скоропея к ним не причастна, раз уж вернулась в свой мир совсем недавно. Значит, они с Крисом, сами того не подозревая, искали друг друга уже давно и как-то встретились, хоть и на другом плане, не физическом. Может, то самое ожерелье и поработало магнитом для души змеемага? Теотикана меж тем оглядела ее с нескрываемым удовольствием. «Да чего же приятно смотреть на дело рук своих! Змеемагов я сотворила давно, у них даже своя цивилизация успела развиться и захереть. Я ведь не от хорошей их жизни на землю заглянула, хотелось влить в них свежую кровь. А оказалось, что все тамошние невесты сюда-то ушли, а в Илларию женихи так и не пожаловали, не сложилось. Зато Горынычи здесь получились хороши». И добавила ласково. «Ты ведь, Варенька, не единственная такая. И в Карпатских горах, и в Саянах, и на Тянь-Шане, и на Алтае, даже на Памире, везде твоя родня обитает. Навскидку, больше 1000 семей. Поэтому уж извини, поговорим мы с тобой сейчас, и я тебя покину. Надо всех проверить, обиходить, если что не так, да подтолкнуть спящие гены. Связь наладить. Портальное кольцо только у тебя обнаружилось, а вам, Горынычам, нужно как-то общаться, детей знакомить. Глядишь, оклемаюсь, войду в полную силу и найду для вас другой мир, лояльный ко всем расам. К Гае вот неплохо присмотреться. Да и к Раю тоже. Там недавно целая колония ледяных драконов поселилась и приняли их радушно». «Не хочу!» — испуганно вскинулась Варвара. «У меня в Иларии Крис и целый дом, мне ведь его подарили, и вообще столько планов!» «Глупенькая, да я же не на великое переселение вас зову. Хотя может оказаться, что кому-то и захочется уехать. Вспомни, как ты сама загорелась поглядеть на другой мир, да к нему и прикипела». Перегнувшись через подлокотник к Варе, заговорщически подмигнула. «Должны же ваши дети где-то учиться летать. Не здесь, где их засекут ближайшие радары, и не в Иларии с ее воздушными трассами. Нет уж, Варя. Пусть становятся на крыло там, где безопаснее. Надо будет, я для них еще и свеженькую планету подготовлю. Этакий детский сад-полигон с системой мягкой посадки».